Житие святителя Тихона, епископа Воронежского. Память 13-26 августа. Передача вторая. Простотой и силой проповеди святитель Тихон также вернул в православие не одну тысячу старообрядцев. Влияние его на раскольников было велико, отмечает историк. Даже наиболее упорствовавшие из них, не возвратившиеся в лоно православия, несомненно, чтили его. Святитель Тихон был чрезвычайно деятелен, ни одной свободной минуты у него не проходило напрасно. Он все слишком близко принимал к своему любвеобильному сердцу. Заботясь о пастырях и о посомах, святитель не забывал и о церковном благолепии, о ремонте и благоустройстве храмов, о церковной утвари, священных сосудах и святых иконах. Ни одной праздничной церковной службы не пропускал святитель Тихон и не оставлял без назидания свою паству. В своих поучениях он особенно ополчался против сребролюбия и различных видов хищения, безнравственных увеселений, против роскоши, скупости и недостатка любви к ближним. Святитель смело обличал во всей наготе и безобразии эти и им подобные пороки. Случалось, однако, кроткому пастырю терпеть и осуждение за свою благочестивую ревность, ибо не везде находил благоприятную почву для сеяния Слова Божия. Немощным людям не нравилось иногда, что святитель во время общего бедствия налагал особые посты на граждан, но страх оскорбить его заставлял повиноваться, ибо уже заживо видели в нем угодника Божия и говорили между собою: «Нельзя не послушаться». Богу пожалуется. Действительно, бывали случаи, когда Господь, видимо, наказывал ослушников. Ехал однажды Тихон на погребение помещика через село Хлевное по московской дороге. Там грубые жители долго задержали его, не давая лошадей, под предлогом, будто их нет, когда напротив были ими весьма богаты. Вскоре после того пали у них почти все лошади, так что они пришли в крайнюю бедность и почувствовали вину свою, что оскорбили человека Божия. Несколько лет спустя, когда уже Тихон жил на покое в Задонске, они пришли просить у него разрешения в вине своей, жалуясь, будто кроткий святитель их проклял. Тихон лежал больной и не мог принять их, но велел сказать им, что никогда и не думал их проклинать, а только Бог их наказал за неуважение к своему пастырю. Постоянные труды и заботы, от которых святитель Тихон никогда не имел отдыха, также неприятности и частые затруднения при исполнении благих намерений сильно расстроили здоровье святителя. Епископ Тихон сожалел, что не может с прежней неутомимостью трудиться на пользу Церкви Божией. И в 1767 году он вынужден был оставить управление епархией и удалиться на покой. Ему была назначена пенсия и дозволено жить там, где он пожелает. Недолговременно была церковно-общественная деятельность святителя Тихона на Воронежской кафедре. 4 года и 7 месяцев. Но и за такой сравнительно короткий срок он оставил благотворный след в области духовного просвещения, и в церковном благоустройстве, и в миссионерском деле. После ухода за штат святитель Тихон более 15 лет пребывал на покое в монастырях Воронежской епархии. До 1769 года в Толшевском Спасо-Преображенском монастыре, а затем в Задонском монастыре. Уединенный Толшевский монастырь за 40 верст от Воронежа привлек к себе внимание святителя глубокой своей тишиной среди дремучих лесов. Он надеялся, что свежий воздух и спокойствие при сельских работах восстановят его силы, но болотистая местность оказалась неблагоприятной для его здоровья. Более года колебался святитель, и, наконец, на следующий 1769 год, во время Великого Поста, решился переменить место, избрав для своего мирного убежища обитель Задонскую, благоприятную по климату, где водворился навсегда в небольшом каменном доме, пристроенном к колокольню у самых ворот. Поселившись в этом монастыре, святитель Тихон стал великим учителем христианской жизни. В те годы он написал свои лучшие духовные произведения, в которых с глубокой мудростью развил идеал истинного монашества. Это правила монашеского жития и наставления обратившимся от суетного мира. Этот идеал святитель воплотил и в жизни своей. Он строго хранил уставы церкви и ревностно, почти ежедневно посещал храмы Божии. Часто сам пел и читал на клиросе, а со временем по смирению совсем оставил участие в совершении служб и стоял в алтаре, благоговейно награждая себя крестным знамением. Любимым келейным занятием его было чтение житий святых и святоотеческих творений. Псалтирь он знал наизусть и в пути обычно читал или пел псалмы. Свою жизнь святитель учил всех окружающих тому, как надо жить, чтобы спастись. Подвижническая жизнь святителя Тихона, его неземная доброта утверждали людей в мысли о высоком достоинстве христианской веры. По мере укрепления сил своих святитель стал испытывать сердечную скорбь о своей мнимой праздности, как это свойственно людям деятельным, которые внезапно чувствуют себя на свободе. Обилие времени точно так же тяготило его душу, как некогда и недостаток его для пастырских занятий. Ему казалось, что он совершенно бесполезен для общества, а между тем получает пенсию за прежнюю службу. К тому же укорял себя даже и в том, что принял, хотя и на краткое время, сан епископский, считая себя недостойным его. Такие мрачные думы волновали его сердце, и он часто о том говорил своим приснам. Писал даже первенствовавшему в Святом Синоде митрополиту Гавриилу, который знал его лично и уважал. Думая его успокоить, митрополит предложил ему в управление Валдайский Иверский монастырь, близ места его родины. Но Тихон не решался, борясь с помыслами, еще однажды переменить место, избранное им для покоя. Но, совершенно покорив себя воле Божией, твердо сказал: «Хотя умру, а не выйду отсюда». И с этой минуты стал спокойнее. Еще его успокоило слово простого старца, как тайное указание промысла Божия. Был в Задонске некто Аарон, уважаемый им за строгую жизнь. Однажды келейник святителя, встретив иноку у святых ворот, сказал, что преосвященный имеет непременное желание выехать из Задонска в новгородскую епархию. Аарон отвечал: «Божия Матерь не велит ему отсюда выезжать». Когда келейник передал ему слова старческие, святитель Тихон смиренно отвечал: «Да я не поеду отсюда», и порвал уже приготовленную просьбу. Совершенно отложив всякую мысль о перемещении из Задонска, он решился посвятить себя вполне служению ближним, чтобы быть полезным церкви, хотя и не на кафедре святительской. Любил святитель беседовать с каждым о спасении души. Он собирал вокруг себя детей и учил их молиться Богу. Входил в разговор с крестьянами и учил любви к труду и страху Божию, делил скорби несчастных. Иногда выезжал к знакомым, и чаще тогда, когда не ожидали его, но имели нужду в его советах. Нищих стекалось к нему множество, и всем им раздавал он милостыню, когда возвращался из церкви или на крыльце через келейников, но ни в какое время никому не отказывал из убогих. Часто вступал сам в беседу с монастырской братьей, с послушниками и простыми богомольцами, допуская каждого к себе под благословение и стараясь по возможности утаить от них высокий свой сан, чтобы свободнее раскрывали пред ним свою душу. Посему встречал их на дворе или у своего крыльца в простой иноческой одежде, расспрашивал о нуждах и трудах, и для каждого у него было назидательное слово. Кроме устных бесед, вел благочестивую переписку, излагая мысли в письмах. Когда случалось, что кто-либо из соседних крестьян пострадал от неурожая или пожара, добрый пастырь давал ему по возможности пособие деньгами, которые сам заимствовал у благодетелей. Если же кто из богомольцев дорогой заболевал, то принимал его в свой дом и держал до выздоровления, а иным посылал на дом пищу или лекарства. Никто из болевших среди монастырской братьи не оставался без его презрения. Не только людям простым оказывал он помощь, но и сиротам из дворянского звания не отказывал. Пользуясь общим уважением, ходатайствовал в судах за притесняемых и давал от себя просительные письма, которые имели благоприятное влияние. Поэтому можно судить, до какой степени было к нему привязано все окрестное население. Сострадал чадолюбивый пастырь и заключенным в тюрьмах за долги и за преступления, и нередко посещал их. Заключенные встречали его как отца, и он радушно садился между ними, будто в кругу семьи, расспрашивал каждого о вине его и старался пробудить в нем раскаяние или внушить терпение для перенесения своей участи. Святителю Тихону обязана своим возрождением и женская знаменская обитель в городе Ельце. Случился большой пожар в 1769 году, от которого сгорел девичий монастырь, и все монахини были переведены в Воронеж. Одна только послушница решилась по благословению святителя водвориться на пепелище бывшей обители, ибо он предсказал, что по молитве усопших старец опять возобновится обитель. Послушница нашла там убогую старицу, которая устроила себе келью из каменного погреба, и мало-помалу собралось к ним несколько сестер. При пособии святителя и одного из благочестивых граждан елецких соорудилась небольшая деревянная церковь во имя знамени Богоматери, и образовалась при ней община, которая и возведена была в женский монастырь. С годами святитель Тихон все более увеличивал свои подвиги. Жил святитель в самой простой обстановке, спал он на соломе, накрываясь овчинным тулупом. Трапеза его была самая скудная, но и тут он говорил, как бы упрекая себя в роскоши: «Слава Богу, вот какая у меня хорошая пища! А братья моя, иной бедный в темнице сидит, иной без соли ест, горе мне, окаянному!» Одежду имел самую простую, потому что он хотел быть иноком и подвижником в полном смысле слова. В баню никогда не ходил и не любил, чтобы ему прислуживали, разве только когда бывал болен. Смирение его доходило до того, что на насмешки, которые нередко сыпались ему вслед, святитель не обращал внимания, делая вид, что их не слышит, и говорил после: «Богу так угодно, что служители смеются надо мною, и я достоин того за грехи мои». Часто говорил он в подобных случаях: «Прощение лучше мщения». Всю свою жизнь святитель досады, скорби, обиды радостно терпел еси, помышляя, яко венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, а брань без врагов не бывает. В минуты искушения затворялся он в келье и, повергаясь на землю с рыданием, молил Господа избавить его от лукавого. Большую часть ночи проводил в бдении и молитве, и только на рассвете давал себе часа 4 покоя и еще около часа после обеда. Потом выходил на прогулку в монастырский сад, удаляясь куда-нибудь в чащу деревьев, но и тут любил погружаться в богомыслие. Плодом его размышления о природе и о людях были творения, которые святитель завершил на покое. «Сокровище духовное, от мира собираемое, 1770 год. Об истинном христианстве, 1776 год». Подвигами самоотречения и любви душа святителя возвысилась до созерцаний небесного и прозрений будущего. Он предсказал много из судеб России, в частности, говорил о победе России в Отечественной войне 1812 года. Не раз святителя видели в духовном восхищении с измененным и просветленным лицом, но он запрещал говорить о том. За 3 года до кончины святитель Тихон каждый день молился и со слезами просил Бога: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих». И вот однажды, на утренней заре, он услыхал тихий голос: «В день недельный будет конец жизни твоей». Это святитель открыл своему ближайшему другу, отцу Митрофану. Духовный благодатный мир, который наступает после борьбы, в то время же обитал в святой душе подвижника. В праздник Рождества Христова 1779 года святитель в последний раз был в храме на Божественной литургии. 29 января 1782 года святитель составил духовное завещание, в котором, воздав славу Богу за все его благодеяния к нему, словами апостола Павла выразил упование на милость Божию и за пределами земной жизни. Свою кончину святитель предузнал и предсказал за 3 дня, позволив в тот день всем знакомым приходить к нему прощаться. 13 августа 1783 года, в день недельный, в 6:45 утра, душа святителя разлучилась с телом. Смерть его была столь спокойна, что он как бы заснул. Так окончил свою многотрудную жизнь на 59-м году от рождения святитель Тихон Задонский. До самого дня погребения множество поселян и городских жителей из Ельца и Воронежа приезжали в обитель и требовали панихид над усопшим, так что не доставало иеромонахов для службы, и нужно было содействие окрестных священников. После отпевания, которое совершилось только 20 августа, тело блаженного Тихона руками священников было перенесено под алтарь соборной церкви в специально приготовленный для него склеп. Благоговейно была чтима память святителя Тихона в Задонске, не только теми, которые знали его лично, но и теми, которые о нем только слышали или читали его назидательное творение. Панихиды о святителе непрестанно совершались над его гробницей, и вскоре после его блаженной кончины начались знамения и исцеления, свидетельствовавшие о его небесной славе. И 12 августа 1861 года святитель Тихон был причислен к лику святых Русской Церкви. На следующий день в городе Задонске при огромном стечении паломников со всех концов России митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Исидором в сослужении многочисленных иерархов и духовенства были открыты мощи святителя Тихона. В день памяти святителя Тихона была совершена соборная литургия, после которой начался крестный ход со святыми мощами не только кругом собора, но и вокруг обители Задонской, где он и почил от трудов своих. Умилительное зрелище было. Весь монастырский двор, все крыши, ограда и высокая колокольня были унизаны народом, который, держась друг за друга, сидел так с раннего утра, чтобы только занять места. Даже все деревья монастырские были покрыты людьми. Народ бросал убрусы и полотна по всему протяжению крестного пути. Холсты и полотенца летали по воздуху через головы проходящих, так что более чем на аршин высоты накидано их было по той дороге, где проходило шествие, и собрали до 50 000 аршин холста, которые были розданы убогим, чтобы святитель Тихон и в день своего прославления, как бывало при жизни, одевал убогих. Так светильник был водружен на свечнице, да светит всем, и же в храмине суть. И днем памяти святителя Тихона установлено 13-26 августа.